«Вашу комнату», — повторил мистер Грув. «Признаться, лорд Макферлин, сегодня я не ожидал, вашу милость, право, не ожидал». «А что? Разве комната моя занята?» «Занята? Благодарение Богу, в нашей гостинице не одна только комната. Комната вашей милости, друг мой, не болтай», — оборвала его супруга, которая тем временем успела прийти в себя и уже улыбалась. «Ах, какой сюрприз вы нам сделали! Как ваше здоровье? Какие новости?» «Я не здоров», — холодно отвечал гость, — «и не имею никаких новостей. Приготовьте же поскорее мою комнату». «Извольте видеть», — отвечала хозяйка, — «мы имеем маленький промысел, и комната ваша завалена теперь тюками». «Уберите их», — перебил нетерпеливо Макферлен. «В нашей гостинице имеются и другие комнаты», — сердито ворчал хозяин. «Друг мой», — сказала жена, — «я уже просила тебя, чтобы ты помолчал. Кажется, его милость имеет полное право выбирать для себя ту комнату, которая ему нравится. Подождите немножко, лорд Макферлен. Через какие-нибудь полчаса все будет готово. Не прикажете ли подать вам пока покушать?» «Я буду ужинать в своей комнате», — отвечал лорд. «Постарайтесь поскорее очистить ее». «Весь дом наш к вашим услугам, сэр», — возразила с непоколебимой любезностью хозяйка. «Сию минуту все будет готово». Проходя мимо мужа, она шепнула ему: «Займи его здесь, а когда услышишь мой кашель, приходи наверх». Хозяйка вышла из комнаты. Энджус Макферлен опустился на табурет против камина. «Сегодня чертовски холодно», — заговорил мистер Грув, который помнил приказание жены занять постояльца. «Чертовски холодно, ваша милость, может быть, на это возразите, что теперь такое уж время? Конечно, это совершенная правда, но ведь нужно и то сказать, что и холод холоду рознь. Иногда ведь и зимами бывает тепло, даже, можно сказать, очень тепло. Не прикажется ли табачку, мистер Макферлен?» Он протянул лорду руку с табакеркой и тут только заметил, что тот совсем не слушал его. Макферлен сидел, сложив руки на коленях. Голова его опустилась на грудь, глаза были неподвижно устремлены на густой дым, подымавшийся от каменного угля и вылетавший в трубу. На его лице теперь было еще более мрачное выражение, брови нахмурились, грудь тяжело подымалась. «Макнаб, — проговорил он, наконец, задыхающимся голосом, — бедный мой брат, судьба решила своею кровью, я должен отплатить за тебя, но мне нужна твердость, чтобы нанести удар. О, почему я так его люблю!» Глава 42. Сон сестер. Между тем мистерис Грув опять приложила глаз к замочной скважине той комнаты, в которой находились молодые девушки. Едва только они успели выпить эля, как водица боба, подлитая в него, начала оказывать свое действие. Водица эта была не что иное, как сильные сонные капли. Какое-то невыразимо приятное ощущение стало проникать в сердца девушек. Анна тихим голосом стала напевать шотландскую песню, Клара по обыкновению погрузилась в мечты, и в первый раз луч надежды проник в ее душу. Потом обеим сестрам представилось, что пол начал качаться под ногами их, как корабль, плывущий по легким волнам моря. Анна, радостно улыбаясь, закрыла глаза. Клара вдруг побледнела и стала противиться одолевавшему сну. Страшное подозрение блеснуло в ее уме. Употребив необыкновенные усилия, она встала. Грудь ее подымалась высоко, глаза горели. Она, как воинственная амазонка, готова была сразиться с невидимым, неизвестным врагом. Но напряжение еще более ослабило ее, и ее взгляд случайно упал на Анну, которая, все еще улыбаясь, уже опустила прелестную головку на спинку кресла. При взгляде на нее как бы электрический удар поразил Клару. Обессиленная, она опустилась в кресло и заплакала. «Бедная Анна», — произнесла она едва слышным голосом, —